Глава 30. Вита. «Ничего не выходит», — бросила я дурную затею. «Зря мы пишем сразу два имени». «Говорю тебе, так нужно», — не отступал Лео. «Мы уже перепробовали 10 комбинаций. Может, давай не имена, а нашу магию, как на арке?» «Ребята, вы скоро?» — в домик Мирены зашел Ной. Он оказался весьма милым парнем, помогал нам, поддерживал, поднимал настроение многочисленными шутками. Вот только над сложившейся проблемой мы бились уже 3 дня, и все безрезультатно. «Или предлагаю позвать Габи, она уж точно должна разобраться», — выпрямилась я и выгнула спину. Из-за 2-часового вычерчивания новой руны затекло все тело. Я обернулась в поисках места, куда присесть. В небольшой комнатке скопилось много хлама. На столе лежали покосившиеся стопки книг и потрепанных старых бумаг. В углу стоял скрученный коврик. Неподалеку стояли кружки, из которых давно выпили кофе. А возле окна уже образовалась груда камней. Испорченных, поломанных, раздробленных. То неровная линия, то полосочка не там, то расположение символов несимметрично. Такими темпами у нас скоро закончится материал, который мы нашли в небольшом подвале этого дома. «А не ты ли говорила, что ей лучше не доверять?» — поднял голову Лео. «Она из первой группы, но вряд ли воодушевлена идеей жить в нашем Дисте. Уверен, Ги не по собственной воле пришла нам на помощь. Ви, она ведь помогала Татрисам». «Да, но теперь ты тоже Татрис?» «Спасибо за напоминание», — поморщился парень и вновь сверился с книгой, которую мы обнаружили на чердаке после долгих поисков. Оказалось, домик Мирены хранил много ценных вещей. «Если бы не все это, мы бы уже давно отправились к твоим родителям. Я...» Его голос дрогнул, плечи опустились. Лео мотнул головой, вновь приободрившись, и вчитался в многочисленные строки текста. «Мне нужна подпитка. Чем быстрее разберемся с этой проблемой, тем скорее приступим к восстановлению Диста, набору магов, установлению новых порядков. Черт, да чего ему не хватает-то?» Нервы всех были на пределе. Мы задались целью возродить жизнь в первом Инволде, однако не могли понять, как запустить Тантаны. Больше всего это требовалось Лео. После возвращения из того мира он перестал ощущать потоки магии, не ел, не пил, стал менее чувствителен и раздражителен. Заклинатель зверей постепенно превращался в Татриса. Его нужда в подпитке извне росла. Я видела его кожу на груди, замечала бледность, как он изредка замирал, чтобы совладать с собой. Вот только отказывался от моей помощи. Я точно знала, что Лео мог вытягивать силы, подобно вампиру, пьющему кровь, однако ни разу даже не попробовал этого сделать. «Тут говорится, что при обнулении грань истончается», — провела я пальцем по своим записям. «Энергия стремится к тантанам, маги преобразуют ее в более земную, а потом она передается камням и тянется сюда». Я еще раз посмотрела на схему в книге. Все казалось верным. И ребята, которых мы позвали на помощь, и время, и расположение. Вот только за плечами уже 10 разных вариантов начерченных рун и 2 попытки запустить механизм во время обнуления. Сегодня будет 3-й, важный и столь необходимый. Я знала, что Лео долго не продержится. Будет терпеть, страдать, но упрямо добиваться своего. «А вы сами поднимались туда?» — спросил Ной, усевшись в кресло, которое он освободил от многочисленных бумаг и папок. «Кстати, может, чаю или чего покрепче?» «Ной!» — раздраженно произнес бывший заклинатель зверей. «Я как-то не понимаю, зачем вам все это?» — пожал плечами тот. «Пошел бы к Тетрисам, попросил помощи. Главного-то больше нет, а те, которые приходили на следующий день, прямым текстом сказали, что готовы оказать поддержку». Но и почесал затылок и глянул в окно. Какие же они все-таки разные. Один готов сутки напролет ломать голову над проблемой, а второй часто отвлекался, искал обходные пути и при малейшей неудаче шел на попятную. Брат Лео веселый, улыбчивый, любил пошутить и в прошлом явно был душой любой компании. А мой заклинатель зверей в противовес ему сторонился людей и общался лишь с избранными. Зачастую угрюмый, колкий, задумчивый, изредка грубый, такой любимый. «Вита, перестань!» — поднял он на меня глаза. Я улыбнулась, снова почувствовал. Наверное, причиной тому наша связь. Ведь Лео каждый раз отзывался, стоило долго на него посмотреть или что-нибудь о нем подумать. Мы будто могли общаться на ментальном уровне. Были единым целым. После неприятного случая с Тетрисами по-иному ощущали друг друга. Я еще не до конца разобралась, как смогла причинить вред Пойну, однако точно знала, что причиной тому был мой заклинатель зверей. Он своим прикосновением словно помог преобразовать энергию, и она стала такой, как в том мире, необузданной, тяжелой, более осязаемой и живой. «И ты еще спрашиваешь, почему я вписал сюда два имени?» — улыбнулся Лео на мои мысли о нем и двинулся ко мне. «Эй, хватит уже!» — запротестовал Ной. «Сколько можно?» «Мой заклинатель зверей. Приятно его так называть, хотя он больше им не являлся». Усмехнулся и вернулся к книге. Начал сверять последовательность рун, еще раз проверил перевод наших имен, внимательно изучил линии, которые мы наносили на плоский серый камень. Добрые два часа. «Я не вижу ошибки», — вздохнул он и потер глаза. «Значит, нужна перезагрузка», — поднялся его брат. «Предлагаю отпраздновать мое возвращение. Пора бы уже. Давайте устроим вечеринку». «А я за еще одну попытку», — подняла я руку. «До обнуления осталось полчаса. Думаю, мы все верно сделали. Нужно просто запустить, и тогда руны замерцают. Расположим ребят по тантанам, сами, как и планировали, встанем на этот камень». «Не знаю», — нахмурился Лео. «Чего-то не хватает». Он еще раз заглянул в книгу и провел пальцем по схеме. Был выжат, устал, однако не собирался сдаваться. И пусть он стал Тетрисом, однако по сути своей не изменился. Высокий, с темным пронзительным взглядом, с забавной родинкой возле носа и самой восхитительной улыбкой на всем белом свете, от которой каждый раз внутри натягивалась толстая струна. «Вита», — покачал головой парень. «Я ничего не делаю», — игриво усмехнулась. Он поджал губы, вдруг отбросил на стол книгу и ринулся ко мне, резко вжал в свое тело и, не оставив даже мига на раздумье, впился жадным поцелуем в мои губы. Толкнул к ближайшему столу, сбросил лишние вещи, усадил на него, заскользил руками по спине и... «Кхм-кхм!» Лео отстранился и протяжно выдохнул, глядя мне в глаза. Уже в который раз набрасывался на меня с неутолимой жаждой, но никогда не завершал начатое. По пульсации жилки на шее, по высоко вздымающейся груди и по потемневшим глазам было видно, насколько хотел. Едва не раздевал одним только взглядом, сглатывал от одних только мысли о нашей близости, которые даже на расстоянии подогревали мою кровь. Но он не торопился, ждал, сдерживался. «Ной, не мог бы ты выйти?» «Не мог бы», — с явной насмешкой сказал его брат. «Если забыл, вы тут важным делом занимаетесь. А не ты ли предлагал недавно чаю?» — намекнул Лео на необходимость оставить нас наедине. «Или чего-то более горячительного?» Но тот даже не собирался уходить. Уселся поудобнее, закинул ногу на ногу и откинулся на спинку. «Вы продолжайте, продолжайте, я не против. Ной!» «Ладно, не злись», — прошептала я и подтолкнула новоиспеченного Тетриса обратно к книгам. «Он прав, у нас мало времени». После доскональной проверки всех составляющих, необходимых для запуска диста, мы отправились к нашей первой группе, где вместо Лео был Мич, а на пустующее место стихийницы мы позвали Кларис. Ребята вошли в наше положение и с готовностью поддержали идею восстановления Инволда. Стоило только явиться за ними. Согласился даже Хью. С поразительным энтузиазмом они два раза подряд поднимались на тантаны, творили там невообразимые вещи, позволяли потокам пройти сквозь них и устремиться к рунным камням с их магией. Однако дальше ничего не происходило. «Что ж, повторим?» — только и сказал Лео. Без лишних слов каждый побрел в своем направлении. Переглянувшись, мы поочередно посмотрели в спину каждого и зашагали обратно к домику Мирены, чтобы в решающий момент встать на камень и оживить этот магический клочок земли. Следовало наполнить его энергией, подпитать моего заклинателя зверей, активировать защиту. Нас должно получиться. От этого зависела наша дальнейшая жизнь. Вот только новоиспеченный Тетрис вдруг остановился. «Что случилось?» — поинтересовался Ной. «Расположение», — задумчиво глянул на меня Лео. «Я пересмотрел все последовательности рун. Сейчас другая». Парень сорвался с места и побежал к самому дальнему тантану. Я устремилась за ним. В какой-то момент потеряла его из виду, а когда догнала, то едва не вскрикнула от неприятной картины. Он держал Митча за шиворот и устрашающе нависал над ним. «Ты специально это сделал!» — цедил мой заклинатель зверей каждое слово. «Ли, перестань!» — попыталась я предотвратить очередную стычку. Думал он, простил, больше не злиться, всецело отдал себя нашей цели и потому не сильно сопротивлялся, когда я предложила позвать пусть и непутевого, но все же моего друга. К нам уже спешили остальные ребята из первой и теперь уже единственной группы, но никто даже пальцем не шевельнул, чтобы разъединить их. Окружили нас, остановились в нескольких шагах от новоиспеченного Татриса, в то время как я не собиралась держаться в стороне. «Не сейчас, Лео!» — потянула я его за руку. «До обнуления осталось несколько минут». «Кто тебя надоумил?» — словно не слышал он. Я заметила, как блеснули фиолетовым его глаза. Испугалась, что сейчас начнет высасывать из моего друга энергию, точь-в-точь как Поин из меня. Наверное, поэтому выпустила щупальца и попыталась воздействовать именно заклинателя зверей. Обхватила оба запястья, живот, ноги и резко потянула на себя. Вот только не помогло. Лео попросту впитал их. «Я...» — хрипел Митч. «Не понимаю, о чем ты?» «С кем?» — прорычал Татрис и глянул на Габи. Та попятилась. Глаза забегали, дыхание сбилось. Лео прищурился, запрокинул голову к возвышающемуся над нами Тантану и затем усмехнулся. «Я же окончательно запуталась. Да что происходит?» «Это не твой, Митч. Если не ошибаюсь, здесь Тантан для магии света», — заметил Лео. «Решили повторить проделку, как и в прошлый раз, когда нас выкинуло за их пределы. Вы оба специально поменялись местами и тем самым заблокировали дист от подпитки. Кто вас надоумил?» «Митч, это правда?» — попятилась я. «Нет!» — взвизгнул тот и затравленно посмотрел на Габи. «Ги!» Девушка вдруг сорвалась с места и побежала прочь. Я переглянулась с Лео. От меня вперед двинулась огненная стена и вскоре преградила ей путь. Пламя заклубилось, сгустилось, превратилось в подобие клетки, из которой не выбраться. Ни ей, ни сейчас. Если пожелаю, то никогда. «Ги!» — грозно произнесла я и направилась к магу света. «Рассказывай!» Она посмотрела на меня волком, руки засияли белым, в глазах вспыхнула глубоко спрятанная неприязнь. Я заметила боковым зрением яркую вспышку и вовремя отразила ее защитным огневым облаком. «Рассказывай!» — повторила настойчивее, остановившись прямо перед ней. Но не успела девушка хоть что-нибудь сказать, как сзади раздался вздох. Я обернулась и пошатнулась от количества появившихся невесть откуда Татрисов. Все в черных костюмах, отчасти похожие друг на друга, угрюмые, с серыми лицами и пугающей пустотой в глазах. «Они сильнее, поверь мне», — с насмешкой произнесла Габи. «И их больше. Лучше быть на стороне победителей, чем проигравших. Вам не справиться, Ви». «Лео!» — крикнула я и понеслась к нему навстречу. Сразу со всех сторон появились вспышки магии. Задрожала земля, сзади блеснул свет. Нас окутало чем-то фиолетовым, а ноги будто перестали повиноваться, словно подчиняясь кому-то другому. Я мигом убрала огненную клетку и покрыла себя защитным желтым слоем. То же самое проделывая и с моим заклинателем зверей. Схватила его за руку, страшась очередного нападения. Прикрыла глаза и... взорвалась преображенной благодаря Лео магии, стремясь защитить нас сразу от всех. От предателей магов, от непобедимых Татрисов, даже от зародившегося во мне страха, что все наши труды рухнут в одночасье из-за Митчи и Габи, решивших поддаться влиянию более сильных мужчин. В мгновение ока дист заполнился блестящими золотом крупицами. Воздух потяжелел, уплотнился, стал осязаемым и непригодным для жизни — точь-в-точь, как в уже мертвом мире. Маги одновременно начали задыхаться. Татрисов же откинуло волной назад. Я заметила, как они закряхтели, заворочились и стали постепенно подниматься, озираясь и прикасаясь к своим шеям или грудям, словно не верили ощущениям. А Лео, он смотрел на меня и широко улыбался. Глаза искрились любовью. В прикосновении к щеке чувствовалась безграничная нежность. В невысказанных словах слышалось желание восхищаться моей выплеснутой магией. Я будто была для него всем, самой-самой, единственной и неповторимой. Настолько особенной, что захотелось соответствовать этому высокому статусу. «Против Пойна помогло ведь?» — пожала я плечами, хоть как-то объясняя свой огненный выброс, и шагнула к своему любимому заклинателю зверей. «Два в одном. Ты ведь чувствуешь, да?» Вокруг засияли вспышки разных цветов. Я не сразу поняла, что именно произошло, но потом потеряла себя от изумления. Обнуление, оно началось. Природа вокруг стала напитываться жизнью, преображаться, восстанавливаться. Вот только маги, наши предполагаемые проводники, лежали неподалеку и корчились от невозможности вздохнуть. Поразительно, но сейчас ими стали тетрисы. Разноцветные потоки вырывались из мужчин и большими полупрозрачными лентами уходили к подножиям тантанов. А там они исчезали, впитываясь землей. «Получилось!» — завороженно произнес Лео. «Получилось?» — все же не верилось мне. Я обернулась в направлении, где за распускающимися деревьями стоял домик Мирены. От него по земле одна за другой пробегали искрящиеся разноцветные волны. С каждым новым толчком окружение менялось, преображалось, зеленело, расцветало. Вокруг творилась настоящая магия жизни. Даже некогда почерневшие от моего испепеляющего огня камни меняли цвет и становились нормальными. Возвращались дорожки, вдоль них вверх тянулись кусты, невероятно. Услышав тихий стон, я вздрогнула и убрала рассосредоточенную по всему дисту магию. Ребята закашлялись, начали с хрипом втягивать воздух. Пришлось подойти к каждому и помочь им восстановиться с помощью моих способностей, заживить и исцелить. «Как ты мог?» — спросила Митчи, едва он смог нормально дышать. Парень виновато поджал губы. Несложно догадаться, что на него надавили, а он не сумел отказать. В который раз струсил, пошел по легкому пути, лишь бы не прилагать никаких усилий. Я не стала его допрашивать. Мне хватило его опущенных глаз и понимания, что он не изменится. Будет убегать, прятаться, терпеть. Если понадобится делать плохие вещи, тем самым предавая друзей и близких. Подобных людей лучше сторониться. Неизвестно, на что они способны, да и доверия впредь к нему нет. Мне всей душой захотелось оградить от такого человека свою жизнь, чтобы не разочаровываться снова. «Вита», — приобнял меня Лео, полоснув Митча пренебрежительным взглядом. Видимо, давно разгадал, какой он на самом деле, и потому наказывал. Возможно, даже пытался его изменить, вот только безрезультатно. «К нам идут». «Здравствуйте», — широко улыбнулся приближающийся Тетрис. Тут же потянуло окутать себя защитным слоем. На ладони вспыхнул огонь, я приготовилась. «Нет-нет, не нужно магии, я с миром». Мы с Лео обменялись настороженными взглядами. Казалось, после произошедшего мужчины разбегутся, как мыши по норам, а приглашенные ребята тут же поспешат к своим домикам собирать вещи. От нас должны были отвернуться, ведь из-за моего огня одних хорошенько отбросило назад, а другие едва не задохнулись. Однако никто даже не подумал уходить. «Когда приходят с миром, не берут с собой такую толпу», — подметил мой заклинатель зверей, указывая на собравшихся в группу тетрисов. «Говорите, что вам нужно, и выметайтесь. Скажу сразу, наш ответ будет отрицательный». «Отчего же?» — улыбнулся мужчина в костюме и расстегнул пуговицу пиджака. «Пришли мы, конечно, по другой причине», — сказал он и посмотрел на застывшую неподалеку Габби. «Не могли позволить вам разрушить наши многолетние труды и запустить дист, но после увиденного...» Тетрис обернулся на своих соратников. «В общем, предлагаю сделку. Мы готовы отказаться от своей затеи, если вы возьмете в качестве проводников не магов, а меня, нас». «Что?» — в один голос сказали я и Ги. «Понимаю, звучит неоднозначно», — скованно произнес мужчина. «Кстати, меня зовут Тайл. После Пойна руководство перешло в мои руки, и благодаря увиденному... Ох, я забыл, когда последний раз пользовался магией. Вы не представляете, какое это восхитительное чувство. Как ты смогла, девочка? Как у тебя получилось?» Я отшатнулась из-за маниакального блеска в глазах Тетриса, а также из-за резкой перемены в его поведении. Невольно прижалась к своему парню. «Прошу, соглашайся! Или соглашайтесь!» Он перевел взгляд на Лео. «Ты ведь один из нас, я прав? Подозреваю, тоже почувствовал утраченную силу». «Нам надо подумать», — буркнул мой заклинатель зверей. «Хорошо, мы подождем», — с настораживающей готовностью отозвался Тайл. «Надеюсь, ответ будет положительным. Если нет, то мы согласны оговорить условия». Он еще раз улыбнулся и отправился к ожидающим его мужчинам. Из строгих тетрисов с пустым взором они резко превратились в настоящих людей, будто впервые за много лет почувствовали вкус жизни. Казалось, больше не хотели существовать за счет подпитки и искренне надеялись, что когда-нибудь смогут еще раз стать проводниками, пользуясь магией из некогда своего мира. Теперь я увидела в их взглядах, обращенных ко мне, надежду, неподдельную и очень чистую. «Необычно», — Лео, видимо, заметил то же самое. «Я всегда их остерегался, а тут...» «Мне показалось, или он предложил стать источником?» — подошел к нам Хью. «Я тоже слышала», — приблизилась к Ларис. «Наверное, он что-то другое имел в виду», — предположила Габи, тоже не веря услышанному. «Тайл, мой дальний родственник, он полгода убеждал меня, что нужно следовать по уготованному ими пути. Что смотрите так?» — подняла она руки. «Да, я ему верю. Знали бы вы, как все обстоит на самом деле. Мирена, они и Виан тоже». Девушка замялась под многочисленными взглядами, поджала губы. «А вот знаете, на моем месте любой поддался бы. Мич это сделал почти сразу. Думаете, он просто так сидел с пустышками? Ему было велено следить за ними и докладывать о любых изменениях». Хью скривился, будто съел кислый лимон. Кларисса удивленно выгнула брови, а Лео вздохнул, словно был согласен с Габи. По сути, он тоже пошел на поводу Хейса и встал на их сторону, чем предал меня. Да, это уже позади, и я не собиралась таить на него обиду, но гадские мысли иногда закрадывались в голову. «Прости», — понял мое смятение он. «То, о чем ты подумала, никогда не повторится. И тетрисам мы откажем, ведь с ними лучше не иметь ничего общего. Обещаю, я сделаю все возможное и невозможное, чтобы ноги их здесь не было». «Зачем же?» — со всей решительностью посмотрела я на любимого заклинателя зверей. Не сдержала улыбку, положила ладонь поверх его руки, в которой он держал мою. «Взгляни на свою кожу. Тебе стало лучше. Если согласиться, то мы убьем двух зайцев. Во-первых, нам не нужно будет набирать людей и обучать магов, так как в этом мы не разбираемся. Во-вторых, мы сделаем доброе дело и подарим тетрисам новый смысл жизни». А в-третьих, придумаем такие условия, что они больше не причинят никому вреда и станут зависимыми от нашей магии. «Твоей магии», — поправил меня Лео. «Нет, не страшась выставить напоказ свои чувства. Может, ты не заметил, но с твоей помощью она другая. Энергия словно остается в первозданном виде. Поэн не пострадал бы, если бы она была прежней, значит...» «Значит...» Он обнял меня и притянул к себе, заглянул в глаза, прошептал... «Мы будем связаны по рукам и ногам?» Лео наклонился. Его дыхание коснулось моих губ. Я уже почувствовала легкое прикосновение, но услышала предупредительный кашель и вздрогнула. На миг забыла, что рядом кто-то есть. В который раз едва не растворилась в моменте, где важен только он, мой Лео, ставший воздухом, которым невозможно надышаться, и солнцем, озаряющим светом мою жизнь. Я лишь сейчас поняла, что счастлива. Даже вот так стоять рядом с ним, преодолевать очередные трудности, бороться за что-то и побеждать, и пусть еще столько нерешенных дел, несогласных с нами людей, миссов, тех, кто обязательно встанет на наш и без того нелегкий путь. Однако я теперь точно знала, что мы со всем справимся. А главное, чтобы он был рядом. А большего и не нужно. «Ной, что-то в последнее время ты сильно раскашлялся. Не заболел ли часом?» — без доли шутки произнес мой заклинатель зверей. «Кстати, иди организовывай праздник. Будем отмечать твое возвращение. Ты ведь так этого хотел. А пока...» — тише добавил он и потянул меня к домику Мирены. «Нам с Витой срочно нужно обсудить договор с тетрисами». «Только договор?» — хохотнула я, едва мы отошли от ребят. «Посмотрим». В глазах Лео загорелись игривые огоньки. «Но откладывать это точно не стоит».